Что удерживает человека на такой земле? Привычка? Невозможность поменять судьбу? А рядом пустыня, пески, бескрайние пески. Что все-таки удерживало тут людей? Не это ли суровость и удерживало? Ведь человек — загадка. Ему не всегда сладкое нужно для жизни. А тут вот мечтой жили. Мечтали о воде, которая все преобразит, сделав эту землю сказочным оазисом. А тут гордились своим седым Каспием, который, хоть и обмелел, был щедрым все еще на рыбу. А тут традиции революционные жили. Тут этот музей стоял, возвышались монументы прекрасноликих людей. И вода вроде бы уже подходит к городу. Та самая Амударья, которая сбежала, поменяв русло с этой земли давным-давно, несколько столетий назад, ныне вот возвращалась. По трубам ее вели к Красноводску, совсем рядом эти трубы. Что-то еще будет тут, когда грянет вода. Скучный городок, хмурый, но затаилась в нем надежда. И тут тихо, гона нет, а за дувалами, если заглянуть, как заглянул он во двор Дим-Димыча, может открыться глазам чуть ли не райская картина. Мелькали домики Красноводска, а в глазах встал тот домик, где он жил теперь. Еще недавно не поверил бы, что сможет жить в такой халупе. Смог. И даже потянуло туда, в те стены, к тем голосам, к тем людям. Светлана вспомнилась ее мальчик, этот Дим-Димыч хлопотливый, и потеплела на душе. Машина выскользнула из города, покатила по удручающей безрадостной дороге, где лента асфальта с множеством заплат из щебенки пролегла по земле, давно превращенной в припортовую свалку. Ржавые трубы, побитые бетонные плиты, кабельные катушки, искореженное железо. И глаза начинали радоваться близким и бесплодным барханам, открывать там и красу, и жизнь, когда сравнивали пустыню с этой освоенной людьми и поруганной людьми прибрежной полосой. «Дорога не для туристов», — сказал Самохин. «Куда вы нас везете, Мерет?» «А вы посмотрите на эти трубы, вон на эту ниточку труб, которая тянется вдоль дороги». Мерет опустил стекло, высунулся, руку протянул, будто хотел погладить эту ниточку из припятнанных мазутом, явно старых, обсадных труб, добытых где-то на нефтевышках, где отслужили свой срок и теперь вот зачем-то были соединены в эту самую ниточку. «Вы смотрите, смотрите на эти трубы, не выпускайте их из глаз. Клянусь землей своих предков, а они из Мангышлака, все туркмены происходят с Мангышлака. Хотя текинцы так не думают. Клянусь Мангишлаком, клянусь вам, Александр Григорьевич, что вы, если только я еще немножко вам поклянусь, если наш Петро не будет тащиться со скоростью старой черепахи, которую даже шакал не станет есть, то мы, клянусь вам... вот теперь смотрите». Машина свернула, соскользнула с дороги, миновала обширную лужу заржавленной воды, и вдруг выкатилась, вкатилась в сад. Благоухание роз встретило их. Здесь всюду росли розы. Это сперва, а сразу за розами стеной стояли гранатовые деревья, в ветвях которых еще не рдели, а лишь розовели елочными шарами гранаты. Зато яблоневые деревья, вставшие рядом с гранатовыми, рдели. И на земле было полно яблок, они лежали на живой траве. Эта живая трава была самым невероятным здесь чудом. Нет, и еще что-то таилось, как чудо. Солнце шло на закат, оранжевый. В пепельной дымке круг низко опустился к земле, и там, где плыл этот круг, стояла густая, на глаз, прохладная синева. Это было море. Но и это еще не главным тут было чудом. В лицо ударил дух морской, прохлада морская коснулась их, всех обласкав, как счастьем. Вот что было тут главным чудом. Каспий дарил им свою прохладу. Машина подкатила к легкому домику, от которого было до моря с десяток шагов. Влажный песочек увиделся, на который накатывались белые радостные гребешки, а за ними синь. Знаменский, выскочив из машины, кинулся к морю, на бегу стянул с себя рубаху, присев, упал на влажный песок, стянул джинсы, разулся, дыша, дыша этим горьким, влажным морским духом песка, а потом, выпрямившись, замирающим сердцем шагнул в море. Здесь было сразу глубоко, он поплыл,